Глава 16. Войско ночных эльфов снова столкнулось с демонами под Сурамаром. Пылающий легион некоторое время сдерживал их, а затем отступил к Зиношарии. На следующий вечер битва разгорелась с новой силой. И снова ни одно из войск не сдало позиций. Ночные эльфы и демоны жестко потрепали друг друга. И мечами, и магией. Гребню Ворона надоело терпеть эту патовую ситуацию, и он снова призвал Ронина и Элидана. «Похоже, магия – решающий фактор в войне!» Он обращался преимущественно к человеку. «Вы можете что-либо предпринять?» «Кое-что можно сделать», – задумался Ронин. «Но чтобы это провернуть, мне понадобится полная поддержка Лунной Стражи. К тому же не исключено, что она внезапно приведет к обратным результатам». «Вряд ли она сможет сделать наши дела еще хуже. Элидан!» «С нетерпением жду возможности помочь учителю Ронину, какие бы чары он ни плел, милорд!» С поклоном в сторону волшебника произнес близнец Малфуриона. Ронин сохранил беспристрастное выражение лица. Он надеялся, что Элидан будет выполнять роль поддержки и не станет лезть в то, что задумал рыжий волшебник. А если станет... Воцарится хаос. А хаос означал поражение. «Мы собираемся почерпнуть как можно больше сил из Источника», – рассказывал Ронин Элидану по пути к Лунной Страже. «Я хочу попробовать кое-что из того, о чем волшебники дала... о чем толковали волшебники моей родной страны, но не смогли опробовать, поскольку все пошло прахом». «Это так сложно, учитель?» «Нет, они-то неделями готовились к этому. Но вот здесь...» Он постучал себя по лбу. «Сохранилось все, к чему они пришли. Нам потребуется несколько часов, и все получится». «Я полностью доверяю вам, учитель!» – усмехнулся Элидан. Но человек снова задумался, сможет ли этот ночной эльф следовать приказам, а не пытаться исковеркать заклинание на свой необдуманно дикий лад. Снова и снова оказывалось, что Элидан ну никак не может не захватывать всю матрицу любых чар в свои руки. Он жил ради магии, и его не заботило, что его геройство неотделимо от тех сил, что дает ему Лунная Стража. «Боги!» Внезапно подумал Ронин. «В этом он так похож на демона». И даже без этого ночной эльф с янтарными глазами мог стать страшной опасностью. Элидан в жажде превосходства легко мог встать на путь разрушения. «Я присмотрю за ним. Я просто должен, пока нет краса». Он мог только надеяться, что его бывший наставник смог добраться до драконов. Если же нет, Ронин не знал, что может произойти. Он не намеревался использовать столь опасное заклинание, но, зная, насколько непредсказуем исход этой войны, похоже, у него просто не было выбора. Не желая оставлять своих воинов без прикрытия темной магии чернокнижников, Ронин и Элидан отобрали дюжину лучших магов, а остальных оставили следить за полем боя. Их силы понадобятся только тогда, когда он будет готов произнести заклинание. Лунная Стража усилит его и распространит туда, куда он его направит. Если Ронин справится со своей частью. «Элидан, мне нужно, чтобы ты показал мне дорогу», — сказал волшебник, когда все было готово. «Мне нужно, чтобы ты привел меня к самому Источнику». «Да, учитель!» Ночной эльф в нетерпении стоял рядом с ним, и они были готовы достичь своими сознаниями Источника всей магии ночных эльфов. До сего момента Ронин лишь косвенно касался магии Источником. В отличие от народа Элидана, он мог бы не полагаться на прямую связь с ним. И это давало ему определенное преимущество. Ронин научил этому Элидана и нескольких других магов, но они еще не до конца освоились. Теперь же, однако, чтобы быть уверенным в желаемом успехе, Ронину нужно было впитать в себя как можно больше энергии. Издалека донесся звук труб. Лорд Гребень Ворона готовил все необходимое для величайшего чародейства Ронина. Или для величайшей катастрофы. Стоя бок о бок, два волшебника объединили свои мысли. Ронин почувствовал дикую натуру Элидана и постарался обуздать ее. Пыл ночного эльфа был угрозой стабильности заклинания. Сознание Элидана увлекло волшебника вперед, к Источнику. Внутренним взором Ронин смотрел, как мир стремительно проносится мимо него. На краткое мгновение появились бесчисленные колонны демонов, за которыми тянулись километры изуродованных земель. Показались и тут же закрыли все собой руины Зиношари. Затем был великий дворец королевы Ашеры и человек, Наконец, с облегчением увидел темные воды Источника Вечности. Его мощь потрясала. Он всегда считал, что прекрасно распробовал силу Источника, когда ощутил часть его, пропитывающую весь Калимдор. Теперь же он понял, что заблуждался, что Источник сам по себе фонтан чистой мощи. И если бы у него была власть над ним, то стал бы богом. Все, о чем мечтал Ронин с тех пор, как впервые надел одеяние волшебника, теперь казалось таким простым. Он мог поднять целый город в небеса или в мгновение ока стереть его в пыль. Он мог призвать силу земли и приказать ей уничтожить любого своего врага. Он мог. С нечеловеческим усилием Ронин освободился, путь своих темных амбиций. Внезапный трепет охватил его, когда он ознакомился с Источником. Он знал, что Источник всегда был здесь. И все же только сейчас его разуму пришлось противиться злу. У этого зла был демонический привкус. Может, это и была чистая магия. Но по-своему оскверненная. Как сам Саргерас. Но поворачивать назад было слишком поздно. Ронин должен был нырнуть в силы Источника в первый и последний раз. Даже косвенное, как раньше, использование его могущества теперь ему было противно, но отказ от всей мощи Источника значил отказ от магии вообще. И Ронин понял, что у него не хватает на это духа. Чувствуя нетерпение, любопытство или дана, волшебник быстро подхватил из темных глубин столько силы, сколько было нужно. Он преодолел соблазн позволить Источнику поглотить его сознание и с усилием отпрянул от оскверненных вод. Через несколько мгновений сознание ночного эльфа и человека вернулись в тела. Связь с Источником оставалась той же сильна, как и прежде. Ронин приготовился говорить заклинание, зная, что чем раньше начнет, тем скорее сможет избавиться от мерзкого ощущения на душе. «Начинаем!» Сказал он Иллидану и тут же почувствовал, как тот приготовил лунную стражу. То, что волшебник даст им, он перенаправит прямо во врага, усилив 100 крат его силу. Ронин с легкостью сплел основу заклинания. Работая над ней, его учителя в Даларане погибли. Он мимолетом почтил их память, несмотря на то, что в ближайшие пару тысяч лет никто из них еще не родится. И когда Ронин уверился, что Матрица устойчива, он выпустил заклинание. Иллидан и Лунная Стража мысленно вздрогнули, когда заклинание отразилось в их сети. К его чести, молодой волшебник смог не дать гораздо более опытным волшебникам потерять устойчивость. Те самые амбиции, которых опасался Ронин, теперь играли ему на руку. Они ударили по рядам демонов. Раскат оглушительного грома разразился над пылающим легионом, не затронув воинов, отчаянно сражавшихся с ним. Огромные демоны кричали и бросали оружие, пытаясь заглушить звук. Вибрации сотрясали их изнутри, сводили с ума. Волна проходила по войску, и они падали, будто сметенные огромной метлой. Они гибли по всему фронту. Эльфийские воины замерли, потрясенные тем, что происходило у них на глазах. «Давай, гребень ворона», – прошептал Ронин. «Давай». Запели трубы, призывая к атаке. Ночные эльфы закричали, всадники на пантерах прокладывали путь. Они метались по полю битвы, ища врага, но перед ними лежали лишь трупы. Звуковая волна продолжала распространяться, неся демонам быструю жестокую смерть. Ни один из настигнутых волной демонов не выжил. Они падали сотнями. Ронин внезапно почувствовал, как тело подвело его. Он пошатнулся, голова вот-вот была готова взорваться прямо как у демонов. Волшебник упал. «Я держу вас, учитель!» Иллидан мягко опустил его на землю. Ночной эльф выглядел совсем неплохо, чего нельзя было сказать об остальных. Лунная стража, участвовавшая в заклинании, выглядела так же плохо, как чувствовал себя волшебник. Многие опустились на землю или даже рухнули без сил, не заботясь о воинах, далеко ушедших вперед. «Видели, что у нас получилось?» Возбужденно выкрикивал Иллидан. «Вот доказательство! Нет силы, превосходящей мощь Источника!» Он смотрел на кого-то, кого Ронин не видел. «Источник, вот верный путь, братец! Видал, ничто с ним не сравнится!» Он кричал и кричал на Малфуриона, которого здесь не было. Ронин, все еще пытаясь собрать силы, мог лишь изумленно смотреть на него. Рвение Лидана, его зависть были так сильны, что граничили с ненавистью к друиду. Заклинание Ронина повергло войско демонов в бегство, возможно, повернув ход войны. Но когда он смотрел на возбужденную гримасу Лидана и вспоминал о своем искушении перед Источником, маг задумался, не подставил ли он только что народ ночных эльфов еще большей опасности. Корел Страс размышлял, и с каждой минутой его нетерпение возрастало. Всем драконам было приказано ждать слова аспектов. И когда его произнесут, каждая стая поднимется в воздух, как единый разум. Единая душа. План состоял в том, чтобы обрушиться на демонов грозной силой. Душа дракона прорвет линии демонов до того, как сами аспекты нанесут удар. Простой, надежный план. Безупречный план. План, которому Куриэл Страс не доверял и сам не мог толком сказать почему. Но Красный Самец подчинялся своей королеве. Своей супруге. И поэтому молчал. Алекс Страса была уверена в творении Нилтариона. И что было важно, она верила самому Хранителю Земли. Какие бы сомнения ни одолевали Корел Страза, они должны были остаться при нем. «Постоянно в раздумьях, любовь моя. Постоянно в сомнениях». Он удивленно поднял голову, когда Великий Дракон вошел в его пещеру. «Алекс Страза!» Пророкотал он. «Вы должны быть с другими аспектами!» «Я принесла извинения за свое краткое отсутствие. Нилтарион недоволен, но свое недовольство ему придется держать при себе». Корел Страс склонил голову в знак уважения. «Чем я могу служить, моя королева?» В ее глазах мелькнула легкая нерешительность. «Мне нужно, чтобы ты подчинился мне». Для дракона ее голос прозвучал очень тихо. «Любовь моя». Ее супруг был сбит с толку. «Кроме стражей, что вылетели от каждой стаи, должны оставаться в этой пещере до самого вылета. Я хочу, чтобы ты не выполнил мой приказ и улетел». Он был потрясен. Разумеется, остальные аспекты не должны были узнать о его отлете. «И куда я должен направиться?» «Я не знаю точно. Но надеюсь, ты сам почувствуешь, когда преодолеешь барьер. Я хочу, чтобы ты нашел Краса». Краса. Загадочный маг занимал и Корел Страза. Крас, похоже, знал многое, что прояснило бы волнение дракона. «Должно быть, он еще с ночными эльфами». «Нет. Недавно он был здесь. Изыра рассказала, что ночной эльф по имени Малфурион обратился к ней от лица Краса. Однако она сомневалась в нем и заставила ночного эльфа ждать подходящего момента. Когда Изера снова вернулась, Малфурион исчез. Она сказала мне об этом, пока Нилтарион и Малигас обсуждали магические тонкости души». «Но зачем Красу появляться здесь?» Тревога Красного Дракона многократно усилилась. Путешествие земель ночных эльфов отнюдь не предобеденная прогулка для того, кто не может пролететь пару-тройку километров за несколько минут. «Именно это я и хочу узнать». «Я сделаю все возможное, чтобы найти его. Но это может оказаться сложнее, чем вы предполагаете». Королева кивнула. Задумавшись, она на несколько секунд прикрыла глаза, а затем кивнула. «Теперь ты должен узнать». «Узнать что?» «Любовь моя, ты чувствовал близость между собой и Красом? Ты бы даже мог назвать его братом из одной кладки, верно?» Ему в голову не приходила такая мысль, но теперь, когда Алекс Страза произнесла это, Корел Страз понял, что Крас действительно очень важен для него. Это не имело ничего общего с тем, что они обменялись чешуйками, чтобы облегчить свою слабость. Что-то в этом загадочном маге заставляло дракона доверять ему так же, как он доверял своей великолепной возлюбленной. А временами даже больше. Алекс Страза поняла ответ по его морде. «Узнай же, любовь моя. Причина, по которой ты и Крас стали близки, то, что вы единое целое». Красный дракон сморгнул. Должно быть, он не расслышал. Конечно, Алекс Страза имела в виду что-то другое, но... она покачала огромной головой и повторила. «Крас — это ты, Корел Страз. Он гораздо старше, гораздо мудрее и опытнее. Он тот, кем ты станешь спустя тысячелетия». «Это невозможно». Неожиданно его осенило. «Это какой-то фокус на Сдорму. Его отсутствие было очень странным». «Без влияния на Сдорму тут не обошлось. Но я не смогу объяснить тебе все. Просто пойми, что Крас здесь потому, что должен». «Тогда исход войны предрешен. Душа дракона поможет нам одержать верх над демонами. Мои сомнения были пустые». «Твои сомнения верны. Мы ничего не знаем об исходе войны. Крас опасается, что Ноздорму послал его сюда, потому что временная линия изменена. Был момент, когда мне пришлось раздумывать над тем, не следует ли убрать его и его спутника, чтобы предотвратить изменения. Но вскоре стало очевидно, что обстоятельства того не требуют». Кориал Страс смотрел на нее расширенными от удивления глазами. «Вы бы убили меня?» «Он сам настоял бы, любовь моя». Он обдумал ее слова и понял, что она права. «Простите». «Да, королева моя. Я отправлюсь на его поиски». «Благодарю тебя. Его воспоминание сильно повредилось при путешествии в наше время. Быть может, причиной тому то, что он уже существовал в этом времени, как ты. И все же его ум остр. И если ему есть что срочно обсудить, тогда нам следует найти его». «Вылетаю немедленно». Алекстраза кивнула головой, выражая благодарность. «Я должна буду делать вид, что инициатива улететь твоя, Курилстрас». «Конечно. И я не подведу вас, моя королева». Она одарила его самым любящим взглядом и оставила пещеру. Дракон прождал достаточно долго, чтобы она ушла далеко, и тоже вышел. К его облегчению оставить скалу оказалось не так уж сложно. Большинство драконов отдыхало перед началом полета. Некоторые другие, как он или Тиран, консорты, главнее остальных, должны были быть рядом с аспектами, которым были нужны. Избежать внимания стражей было чуть сложнее. Первый был из его собственной стаи, Кориал Страс знал его лично. Хорака Страс был молодым остроглазым драконом, но легко отвлекался. Кориал Страс затаился над ним, а караульный со скуки начал бить хвостом камни, следуя взглядом за тем, как они падают на землю вдали. Как только он ударил по следующему, Кориал Страс взлетел над ним довольно высоко, чтобы молодой стражник не почувствовал дуновения воздуха от его крыльев. Так или иначе, он миновал всех стражников, оставшись незамеченным. Подлетая к барьеру, Кориал Страс приготовился к контакту. Он врезался в невидимую стену головой. Чувство было такое, будто он ползет сквозь патоку. Изо всех сил, взмахивая крыльями, он пробился к другой стороне и пролетел еще несколько километров. А затем попытался восстановить дыхание. Усевшись на пологой вершине, Кориал Страс представил Краса. Для пущего эффекта он приложил лапу к чешуйке, которую оставил ему его «я» из будущего. Теперь многое стало ясно. А он-то гадал, почему обмен чешуйками так помог им. После обмена две части его самого стали почти одним целым. Кориал Страс все еще чувствовал боль и слабость. Но они были несравнимы с тем, что происходило с ним раньше. Он полностью сосредоточился на поиске Краса, нащупывая нить, что могла связывать лишь тех, кто един. Дракон сомневался, что его вторая половина поблизости. Если так, то он сам, а это он сам и был, не оставил бы попыток проникнуть сквозь барьер. Он не прятался бы. Следовательно, обстоятельства заставили Краса уйти. Стараясь не думать о том, какая сила могла заставить Краса покинуть эти места, он потянулся к нему сознанием. Лишь сила воли дракона могла охватить такое огромное пространство, какое сейчас просматривал Кориал Страс. Его сознание летело над бесчисленными землями, охотясь, ища самого себя. Но терпение его скоро иссякло. Нигде себя он не почувствовал. Это казалось таким несложным заданием. Настигла ли Краса коварная судьба? Сама мысль об этом заставила Кориал Страса вздрогнуть. Ни одно создание не заслуживало такой судьбы. Но затем, будто внезапно возродившись, дракон почувствовал знакомое присутствие. Он не мог точно определить место, но, по крайней мере, знал теперь, куда ему лететь. Корел Страс немедленно взмыл воздух, взмахивая крыльями изо всех сил. Чем скорее он встретится со своей второй половинкой, тем скорее он вновь почувствует себя целым. Крас стал его внешним маячком. Все остальное вокруг помутнело и стерлось. Под его широкими крыльями пронеслись километры, и ему казалось, что он летит очень медленно. Поглощенный полетом, Корел Страс не заметил, как стал жертвой, пока когти не вонзились ему в спину. С испуганным криком он перевернулся в воздухе, чего не ожидал его противник. Пугающий вид черного дракона заполнил его поле зрения. «Стойте!» – закричал красный дракон. «Во имя славы спектов я требую, чтобы вы…» Не дослушав, черный дракон открыл пасть. Корел Страс прижал крылья к спине и камнем рухнул вниз. Только это спасло его от смертельного взрыва расплавленного огня. Поток обжигающего жара прошел рядом с его головой, заставив глаза заслезиться. Боль съедала Корел Страса там, где когти дракона пробили его чешую. Хоть он был чуть больше черного, его вечная слабость уравнивала их шансы. Более чем. «Оставь меня!» – закричал он, снова пытаясь достучаться до черного дракона. «Нам нечего делить!» «Ты не помешаешь!» – возразил черный. Его глаза были расширены и безумно сверкали. Супруг Алекстраза не уловил смысла последней фразы, но укрепился в опасениях, что что-то случилось с Красом. Черный гигант упал на Корел Страза, заставляя его опускаться все ниже. Корел Страз не сопротивлялся, намереваясь вывернуться из-под своего противника в последний момент. Но когда вершины гор оказались вблизи, он понял, что его одурачили. Противник Корел Страза неожиданно прекратил преследование. И только он это сделал, как из ближайшего горного пика вынырнул еще один дракон. Он столкнулся с красным, и они, сцепившись, начали беспомощно падать. Покрытая острыми пиками земля внизу кинулась навстречу. «Ты убьешь нас обоих!» – закричал Корел Страс. «Во славу моего господина!» Стремительный поток ветра откинул назад крылья черного дракона. Только тогда Корел Страс увидел, что одно из них сломано и порвано. Этот дракон больше не мог по-настоящему лететь. Он решился принести себя в жертву, увлекая за собой врага. Однако Корел Страс не собирался вот так пропадать. Тяжело молотя крыльями, он сделал то, на что был не способен его противник. Использовал свои крылья, чтобы направить их падение. Неожиданно, вместо того, чтобы быть сверху, черный дракон обнаружил себя под красным. Раненый гигант взревел и забился, пытаясь перевернуться и оказаться сверху. Далеко в вышине ему ответил рев, предупредивший Краса, что его второй враг понял, что происходит. Встав на всех четырех ногах, но не разжимая хватки, красный дракон отсчитывал оставшиеся секунды. Он смотрел, как приближается каменистая земля. Особо внимательно следя за невысокими пологими холмами, затерянными среди гор. И как только они с черным драконом достигли их, Корел Страс распрямил все ноги, сбросив противника вниз и в то же время резко ударил крыльями, чтобы поднять свое массивное тело. С воем от боли, отразившимся от скал, раненый черный дракон врезался в землю. Ему переломало кость, и он слегка затрепетал, словно лист на ветру. Кровь залила землю вокруг него. Последний вздох пораженного дракона. И его голова упала на бок. Язык свесился наружу. Вторая атака чуть не застигла Корел Страза врасплох, когда он пытался избежать судьбы погибшего дракона. В его спину снова вонзились когти, заставив его закричать. Напряжение затянувшейся битвы сказалось на Корел Стразе. Дыхание становилось все более тяжелым. И все тяжелее было оставаться в воздухе. Ни он, ни Алекс Страза не ожидали предательства со стороны Нилтариона. «Ты должен умереть!» Безумно проревел черный дракон, будто бы для того, чтобы его жертва поняла, чего от нее хотят, и умерла. Красный дракон снова попытался уклониться от смертоносных когтей, но соперник нападал снова и снова. Этот дракон был не просто быстр. Его действиями управляло маниакальное желание угодить хранителю земли. Как и погибший дракон, он был готов принести в жертву себя самого ради цели господина. Но какова эта цель? Почему они столь яростно противятся тому, что одного дракона не будет с остальными? Какая призрачная угроза заставила Нилтариона приказать этим двоим умереть во имя этого? Какова бы ни была причина, Кориал Страза она больше не касалась. Свирепый вихрь расплавленного огня попал ему прямо в грудь. Он безумно закувыркался в воздухе, не в силах собраться. Когти глубоко вонзились в него. От зловонного дыхания черного дракона его чуть не стошнило. «Ты мой!» Заревело безумное создание. Черный гигант втянул воздух для очередного огненного потока, который станет для его соперника последним. На таком расстоянии Кориал Страза не было шансов. Кориал Страз в отчаянии рванулся к черному. Его огромные лапы сомкнулись на горле черного дракона, сжимая его так сильно, что перекрыли тому воздух. Тот неистово содрогнулся, когда мощь, что он желал высвободить, не смогла найти выхода. Он безумно молотил когтями по Кориал Стразу, оставляя раны на его морде и теле. Черный дракон буквально взорвался. Отпустив его шею, Кориал Страз заорал от боли, когда пылающая кровь пролилась на него из мертвого тела. Это было последней каплей. Силы оставили его. И он вместе со своим мертвым противником рухнул на землю. Проваливаясь в небытие, Красный Дракон мог только гадать, как его смерть скажется на его будущем «я».